А теперь, дамы и господа, на арену выйдет тот, кто впервые за долгие годы посмотрел в глаза смерти и бросил вызов на поединок крови и чести. Тот, кто не побоялся бросить вызов империи. Участник под номер 8. Дмитрий Белов. Белов. Белов. Белов. Люди взорвались криками, содрогая трибуны топотом ног. Я хмыкнул и начал спускаться вниз, махнув рукой женщине, что уже спешила ко мне. Та самая, разбудившая меня на бой с Амиром. Убедившись, что я вновь не проспал, она выдохнула, улыбнулась и кивнула. Его противник, такой же выходец из Российской империи. Да-да, дамы и господа, нас ждет бой двух бойцов одной империи. Второй участник под номером 8, Григорий Демидов. Народ захлопал в ладоши, натурально лютуя и явно ожидая от меня очередного вызова на смертельный поединок. Мы заняли свои места. Демидов был заряжен по полной. Щит, меч, доспехи, шлем. Собраны готовые к бою. А я держал руки в карманах и улыбался. Табло еще не успело начать свой отсчет, как вдруг мой земляк зачем-то отбросил щит на пол арены, ловкими движениями снял ножны с меч с пояса и шлем. Вы видите это, дамы и господа, похоже, Демидов решил уравнять шансы. Неужели он настолько верит в свою победу, надрывал горло ведущий, пока Демидов складывал свою снарягу на краю арены. Нас ждет бой одаренных без оружия. Он остался в одних лишь доспехах, после чего посмотрел на меня и улыбнулся. Позер, хмыкнул я. Зеленый свет табло и пронзительный писк ознаменовал начало боя, но в этот раз я не стал ждать удара и резво рванул на Демидова. Улыбка моего земляка стала шире и он также сорвался с места. Не было всполохов энергии, проявления стихии или чего-то еще. Только встретившись взглядами мы оба поняли, как хотим провести этот бой. Дух бойца сказал все за нас, а значит, лишь чистая сила. Печать усиления на полную. Уплотнить гибкий барьер на правой руке. Еще. 10 метров 5-2. Мы оба замахнулись для удара, сжав правые кулаки. Я отчетливо слышал, как заскрипела перчатка брони Демидова, а его эмоции были похожи на ураган. Что ж, я ответил ему тем же. Бах. От соприкосновения наших кулаков вздрогнула вся арена. Под ногами пошла сеть трещин на камне, защитный купол пошел волнами от поднятой волны ветра, а ведущий чуть не свалился и заголосил. Невероятно. Кулак к кулаку. Чистая и незамутненная физическая сила. Лицо Демидова на короткий миг скривилось от боли, а когда мы разорвали дистанцию, он посмотрел на свою латную перчатку и его брови взметнулись вверх. Покореженная и сломанная, она осыпалась кусками металла. Я повел правым плечом, сжал и разжал кулак. Пусть барьер и принял на себя большую часть урона, отдача была не слабой, и это заставило меня широко ухмыльнуться. Да уж, давненько я не сражался вот так, сила против силы. Демидов басисто расхохотался. Отлично, просто отлично. Его взгляд горел желанием боя. Булгаков и Потемкин не соврали насчет тебя. Твой дар это что-то с чем-то, Дмитрий. Его рукавица начала зарастать, слабо вспыхивая лазурной энергией. Одушевленная броня с самовосстановлением. «Сколько же ты бабла за нее отдал, Демидов? Готов продолжать?» – спросил он, поведя плечами. «Всегда, Григорий», – ответил ему и поднял руки, встав в стойку. Он удивился, не сильно, но удивился, что сразу же сказал о его опыте. Вряд ли кто-то в этом мире видел, как охотнику дерутся в рукопашку и их стойку. А уж что-что, а старина Мак и Грандмастер вбили в меня эту науку как надо. В таком случае, не сдерживайся. Отмер мой земляк и широко оскалился, и не собирался, немного соврал ему, не буду же я его убивать, нападай. Вспыхнула лазурная энергия вокруг Демидова и он ринулся на меня с кулаками, развив бешеную скорость и держа на лице все тот же оскал. Что ж, на Амирского абсолюта посмотрели, ответил ему своим оскалом, уплотнив гибкий барьер на всем теле, пора посмотреть на что способен русский. Глава 12. Гам веселых голос, улыбающиеся официантки, курсирующие между столов и разносящие заказы. Ресторан Савамари Вагамана был приятным и атмосферным местом, куда стекался, судя по одеждам и гербам, весь свет токийской аристократии. Японское саке по вкусу лучше нашей доброй водки, но беленькое все же родней, широко ухмыляясь произнес Демидов, опрокидывая в себя уже десятую чашечку напитка. Саке – это рисовая водка, сухо ответил Булгаков, выбирая между мясным рулетом и кусочками угря. Разница не особо велика. Демидов фыркнул, а затем посмотрел на меня. Ну, а что скажет наш будущий абсолют? Покрутив в руке маленькую чашечку, пригубил напиток для пробы вкуса. Ранее мне доводилось пробовать саке, но то привезенное в Российскую империю, а не местное. И стоит сказать, что вкус очень сильно отличался. Похоже, в тот раз меня угостили либо иной разновидностью, либо палью. Скорее всего второе, потому что вряд ли у водки могут быть разновидности, даже у рисовой. «Долго ты еще будешь меня так называть?» — улыбнулся Демидову и показал кольцо. «Радужного цвета нет, нет, вот и не абсолют, значит, ну так, будущий», — хохотнул Григорий и резко скривился, дотронувшись до челюсти. «Ох, твою ж, до сих пор хрустит!» Мы с Булгаковым хмыкнули. «Из Демидова получился бы хороший актер, если бы он не выбрал путь охотника. Так симулировать и играть на публику нужно уметь. Талант, который молодой абсолют оставил ради человечества. Все же целитель подлатал его на совесть, а то в конце боя Григорий походил больше на отбивную. Наш бой выдался на славу. Чистая сила против чистой силы. Энергию мы использовали только для укрепления организма и энергетических доспехов, в моем случае гибкий барьер, а потому сражение было фееричным, особенно для японцев. Причем остались неравнодушными не только простолюдины, но и местные аристократы. Вряд ли кто-то из них ожидал, что два русских решат просто-напросто выбить друг из друга все дерьмо на кулаках. Так что, да, мы порезвились на совесть, но в конечном итоге Григорий больше не мог стоять на ногах из-за отбитых внутренностей, покореженного доспеха и разбитого в мясо лица. Я был в этом плане получше, ведь печать регенерации — это вам не хухры-мухры, и она вытягивала все повреждения. Пришлось, правда, хотя бы сделать вид, что мне тоже нужна помощь, чтобы не портить репутацию Демидова. Хороший он мужик все же, простой как 5 рублей и стойкий духом. Наверное, родись он с даром душилова и в моем мире, то стал бы хорошим охотником. Кто-то бы сказал, что я тороплюсь с выводами, но это отнюдь не так. Во время боя я посмотрел его душу, мельком, но посмотрел. В ней нет той грязи, которую я увидел в Томпсоне. Да там по факту практически никакой грязи нет, если не считать грубого шрама на воспоминаниях, которые Демидов будто выжег каленым железом и захотел забыть. Такие шрамы не появляются просто так, и для них нужна особая причина. И на моем опыте, могу с уверенностью сказать, что в большинстве из них причина в потере. Если бы я захотел, то мог бы узнать точно, но зачем? Я не люблю, когда кто-то лезет в мои секреты, а Григорий не сделал мне ничего плохо. Во всяком случае, пока. Ну а когда бой закончился, он позвал меня в этот ресторан, чтобы посидеть и отдохнуть. Булгаков тоже был приглашен. Не было только Потемкина и еще парочки важных шишек из делегации Российской империи. Молоденькая официантка принесла нам очередную бутылку с саке, после чего Демидов разлил чашечки и поднял над столом свою. «Предлагаю выпить за знакомство», — широко улыбался слегка поплывший абсолют. «Выжрал он достаточно, чтобы даже его организм захмелел. Ну и я рад, что посетил эту страну и праздник в честь аматер. Ама, аматеруками сама», — подсказал Булгаков, покачав головой. «Вот, да, она самая», — поддакнул Григорий. «Как там говорят местные? А, да, кампы, канпай», — опять поправили его. «Да пофиг, выпьем». Мы чокнулись, чутко разлили напиток на деревянный столик и выпили. Саке подавался горячим, будто чай, поэтому вкус приятный, а градус не особо чувствовался. Ну это если не подниматься из-за стола, а то ноги сразу же становились ватными. Нечто подобное, представляя собой накренившийся танкер, продемонстрировал Демидов, когда пошел в туалет. Моя печать могла нейтрализовать практически любой токсин и яд, и я не чувствовал опьянения от слова совсем. Не то пойло в этом мире, чтобы оно подействовало на охотника. Эх, даже ностальгия проперла и захотелось сказать: «А вот раньше лучше было». Но раньше уже где-то там, далеко среди множества миров, а теперь есть только настоящее. Впрочем, своих надежд на портал я не терял и, возможно, смогу встретиться с братьями. Вот тогда мы со стариной Маком, малышом Дэном и остальными закатим такую пьянку, что ее эхо будет слышать неназываемый. Всегда он так себя ведет, когда налакается, криво улыбнулся Булгаков, выбивая меня из мыслей. Я про Гришу, указал он подбородком на крейсер Демидов, что плыл между столов по направлению к туалету, а затем посмотрел на меня. «Дмитрий, я так и не сказал тебе спасибо, как полагается». «Да пустяки», — пожал я плечами, взяв стакан апельсинового сока. «Каждый поступил бы так на моем месте». «Ошибаешься», — вздохнул Булгаков. «Не каждый». Конечно, я слегка приврал ему и сам понимал, что не каждый в эпицентре готов помочь ближнему, вытащив его из натуральной задницы. Не приди мы тогда за ним и его людьми, то их бы ждала участь похуже смерти. Собиратель бы не убил их, а пожрал души, обрекая их на страдания и агонию, пока тварь жива. Правда, жила бы она недолго, но сути это не меняет. Я ответил так, просто чтобы сильнее завязать разговор. Простой и рабочий ход, показать, что ты немного глупее собеседника, самую малость. Тем более, что в его глазах я просто пацан, которому 19 и он только-только стал охотником. Да, сильный, да, уже ходил в эпицентр, но еще не слишком опытен. Когда твари наступают неостановимой волной и появляется ощущение, что это конец, сжал Булгаков кулаки, то многие готовы идти по головам, лишь бы спасти свою шкуру. Да, охотники это крепкое звено и своего рода братство, но и гнили в нем хватает. Та тварь, Дмитрий, посмотрел он мне в глаза, видя ее, я понимал, что это конец. Мою команду, считающуюся одной из лучших, она просто раздавила, а меня абсолютно прихлопнула, как муху. Я понимал, что за нами не придут, а когда стали раздаваться крики, то уверился в этом. Никто не пойдет в радужный разлом, да еще и в эпицентре. Нет таких дураков. Как оказалось, есть, посмеялся я. Да, покачал Булгаков головой, но ведь ты и твоя команда не дураки. Находясь в бреду, истощенный и обессиленный, я все еще оставался и остаюсь абсолютом. Его голос стал тише. Я видел ваше сражение с тем существом. Каким-то образом вы смогли его ослабить и убить. Слишком продумано. А значит, вы изначально намеревались прикончить тварь. Мы оказались лишь балластом, который вы не оставили умирать и вытащили на своем горбу. Я откинулся на спинку стула и тяжело посмотрел в его глаза. Если то, что он говорит, правда, то дела мои могут быть нет, не столь плохи, но вопросов у Долгова и Императора появится уйма. Как минимум их очень заинтересует демон и оборотень, что сражались со мной плечом к плечу тогда. Не беспокойся, поднял ладони Булгаков. Я никому ничего не говорил и этот секрет уйдет со мной в могилу. Слово графа и охотника. Почему? Наклонил я голову на бок, внимательно наблюдая за его лицом и сканируя душу. Только настоящий ублюдок воткнет нож в спину тому, кто протянул ему руку помощи, витиевато ответил он. Ты и твои люди спасли мою команду, а это дорогого стоит. Демидов вернулся достаточно быстро и при нем Булгаков не решил дальше продолжать эту тему. Что ж, если абсолют не врал, а я этого не заметил, то он и правда унесет этот секрет в могилу. Впрочем, даже разболтай он, что-нибудь придумаю. И не из таких передряг выпутывался. Мы просидели до глубокого вечера. Несколько раз Сатоши отправлял смски и спрашивал, как дела и нужна ли машина. Вначале я хотел согласиться, чтобы он прислал транспорт, но потом решил все же проветриться и покутить с Булгаковым и Демидовым еще. Тем более, что в предосторожностях не было особой нужды, ведь никто бы не отпустил русских абсолютов без слежки и хоть какой-то охраны. Японцы в этом плане оказались более ответственны. Я заметил как минимум три очага внимания от персон уж очень похожих на спецслужбы. Мне Семихов рассказывал про один клубешник неподалеку, поплывшим взглядом осматривал улицу Демидов, держа телефон и сверяясь с картой. «Нам надо туда заглянуть. Плохая идея», — сухо сказал Булгаков. «Ой, да не душни ты, дружище», — фыркнул молодой абсолют. «Сейчас потусим, потанцуем, выпьем еще и в люльку. Завтра будем, как огурчики. Мы же в Японии. Надо отдыхать», — я хмыкнул. «Будь здесь заебос, то они бы спились сразу же. Помните, я говорил, что ранее не бывал в стране восходящего солнца. Так вот, пусть мне и не удавалось после своего перерождения приехать сюда, но я был наслышан о ночном Токио, городе света, который мог посоперничать своими огнями с Лас-Вегасом Амирской империи. Множество разнообразных светящихся неоновых вывесок пестрили в глазах, дороги освещали фонари с гирляндами огней. Народ гулял по тротуарам, веселился и предавался отдыху. Бары, рестораны, кафешки и закусочные буквально были забиты. Повсюду стоял гам, сливающийся в единый поток голосов жителей. Иностранцев в Японии так много, а на праздник стало еще больше, но наше трио привлекало много внимания. Японцы то и дело хотели с нами сфоткать, в основном с улыбчивым Демидовым, а девушки липли и интересовались, куда мы идем и где будем отдыхать. Клуб, в который нас привел Демидов, познакомившийся по пути с двумя молодыми барышнями в коктейльных платьях, был практически в центре Токио. Куча народа билась в припадках и танцевала на танцполе, бармены разливали алкоголь, а диджей заводил людей и добавлял драйва. Музыка долбила по ушам. Как бы ни храбрился Булгаков, но он все же сдался под напором своего друга и тоже поплыл, втянувшись в отдых. Шоты с выпивкой сменяли один за другим. Девушек за нашим столиком прибавилось на две больше. Одна из них сразу же оккупировала Булгакова, а другая оказывала мне знаки внимания. Касание плечом, оголенным бедром, что были обтянуты короткой темной юбкой. Не сказать, что я был против отвлечься и воспользоваться шансом, но все же решил с улыбкой оборвать ее попытки на нечто большее. Просто отдых и общение, ну и танцы, куда ж без них. Когда на часах было уже 5 утра, мы начали сворачиваться и отчаливать из клуба. Гришу пришлось выносить, стоять на своих двоих он уже не мог, а ведь ему возможно на арену сегодня выходить. Потащили его вдвоем с икающим Булгаковым до машины, присланной Потемкиным. Как оказалось, они остановились в одном из особняков в черте города, который сняла в аренду Российская империя. Похоже, только я думал, отели и обычно благородными ими не пользуются. «Дмитрий, ты меня уважаешь?» – дыхнул на меня Гриша, закинув руку на шею в машине. «Уважаю», – кивнул с ухмылкой. «Вот, наш человек». Девушки, которых абсолюты решили взять с собой, захихикали. Пробки шампанского, взявшегося откуда-то из-под сидений, вылетели из бутылок в потолок машины. Брызги упали на пол, частично залив салон. Ранг абсолютов говорил сам за себя, и эта парочка держалась, не зевая и не думая заканчивать отдых. Звучал смех в салоне, радостные вопли и первые порывы похоти, которые Демидов еще сдерживал в себе. Транспорт вырулил на трассу, а затем набрал скорость. Поток проносящихся машин мелькал вспышками. Сделав глоток из фужера, который мне передал Демидов, и откуда только достал, я посмотрел в окно и... Машину тряхнуло, нас подбросило, девушки завизжали, шампанское отправилось в полет, ошалевший Демидов ударился башкой об полоток, а Булгаков вцепился в поручень. «С вами все хорошо», — опустил перегородку испуганный водитель. «По нам что-то», — бах, вновь удар по корпусу, машину повело, но водила справился с управлением. Я посмотрел в заднее стекло и увидел несущийся за нами хвост. 3 фургона и 5 седанов. «Что за херня?» – разъярился Гриша и попытался усесться в лимузине «Хаммере». «Дмитрий», – посмотрел на меня Булгаков. 8 машин, номеров нет», – четко ответил ему, поморщившись от женского визга. «Сражаться можете?» Граф хотел было уже кивнуть, но вдруг резко замер и его глаза широко раскрылись. «Не чувствуешь энергию?» «Да», — криво хмыкнул я, и он кивнул. «Продумали, значит, ублюдки. А я все думал, что это у текилы вкус чем-то пряным отдавал». Печать не реагировала, да и фиг с ним, но именно сейчас она вспыхнула и сигналила о нейтрализации токсина. «Значит, отсроченный эффект. Хитро. Гони вовсю», — крикнул водителю. «Только вперед, несмотря ни на что, понял?» «Да, ваше благородие», — четко ответил он, вцепившись в руль. Распахнув верхний люк, начал вылазить и вскоре оказался на крыше лимузина. Ветер ударил в лицо и мог сдуть меня, но я растянул гибкий барьер и зафиксировал ноги. Полыхнуло, огненная глыба полетела в меня, а вслед за ней еще и ледяные пики с молниями. Я вытянул руку, и жесткий барьер зонтом накрыл задницу лимузина. Взрыв и грохот были такими, что разрушило часть дороги, а несколько машин перевернуло, и те вылетели за пределы бетонных барьеров трассы. «А ну, суки, идите ко мне!» Демидов вылез наполовину из люка, а вслед за этим вытащил, мать его, РПГ. «Оставь!» — крикнул ему. «По гражданским попадешь!» Он поморщился и кивнул. Машина вильнула и еще больше ускорила ход. «Сигнал тревоги уже должен быть послан, и вскоре прибудет кавалерия. Нужно только прот». Яркая солнечная вспышка на короткий миг осветила ночи округу. Пришлось прищурить глаза, а следом я ощутил, как барьер начал сдавать. Как только глаза привыкли, увидел вылезшего из фургона старика. Серые одежды, напоминающие больше рясу, чем кимоно, развивались от ветра, как и его борода. Он ловким движением запрыгнул на крышу фургона, и в его руках появился лук, сияющий подобно солнцу. «Вот жопа», — прохрипел Демидов. «Дима, это Ханза. И что мне это должно было сказать?» Как оказалось, многое, ведь от этого старика потянуло силой в разы большей, чем у Ефрема или любого абсолюта, что я видел, одаренный вне категорий. Он натянул тетиву, отчего лук засиял еще сильнее. «Стихия света у обычного человека. Падаль, мое сердце забилось сильнее от узнавания. Эта мразь использует силу паладинов, но извращенную, неправильную, сука. Выстрел, и яркая энергия света превратилась в молниеносный росчерк. Силы в нем было столько, что вполне можно было не только уничтожить наш лимузин, но и стереть добрую половину трассы. Я крепко сжал челюсть, мои глаза вспыхнули золотым пламенем души, как и все тело. Жесткий барьер, уплотнить в центре 5 внешних точек. Поверх него барьер льда, распределить энергию по структуре. Земля, как каркас и усиление льда. Еще, время будто замедлилось всего на миг, но когда стрела ударила в барьер, то этот миг бесследно исчез. Взрыв накрыл собой, казалось бы, все вокруг. Температура резко поднялась и мой лоб покрылся испариной, асфальт начал натурально плавиться, а большую часть машин в потоке просто уничтожила, стерла, как будто их и не было. Я держал барьер, рыча и выдавливая из себя всю энергию, которую только мог пропустить, и еще кое-что сверху. Каналы трещали и рвались от натуги, твари в океане сгорали и становились топливом. Наш лимузин вылетел из поднявшегося дыма и продолжил гнать, а вслед за ним вырвались и преследователи. Тяжело дыша и ощущая, как одна атака старика высосала из меня уйму сил, я посмотрел на него. Пусть нас и разделяло расстояние, но я видел, как он удивился, а затем улыбнулся и натянул свой лук. Вдалеке послышался звук винтов и вскоре над нами начали кружить вертолеты. Полиция, судя по синему цвету и гербу на корпусе. Улыбка старика стала шире, но ее быстро сдуло, когда из оставленного дыма и пожара на полной скорости выехало 3 черных мотоцикла. Они резво начали догонять фургоны, а в руке мотоциклистов, облаченных в некое подобие самурайских доспехов, появились катаны. А вот и кавалерия. Мы со стариком встретились взглядами. Океан взбурлил, рев твари эхом зазвучал в ушах, пламя души вырвалось на свободу и уже на моем лице появилась улыбка, больше напоминающая оскал. «Давай, одаренный вне категории», – прошептал я, насыщая барьеры и делая их еще крепче. «Покажи мне, что ты можешь». Глава 13. За время работы наемным убийцей, Хатарихан заповедал многих одаренных и еще больше из них убил. За его навыки, опыт и силу, клиенты были готовы платить баснословные суммы, лишь бы избавиться от своих проблем. Конкуренты, неугодные, враги, друзья, соперники. Ханза было без разницы, кого убивать, главное – оплата. Так случилось и в этот раз. Заказчик предложил сумму, которая превышала любой другой контракт в его жизни, и от такого старый убийца отказаться не мог. Этого вполне хватит, чтобы вести остаток жизни безбедно, и оставить достойное наследство одному единственному родственнику. И пусть мальчишка никогда не узнает, кем именно был его дед, главное, что он получит деньги и сможет устроить свою жизнь лучше, чем его предок. «Господин Ханза», — сказал командир наемникам группы «Коршун», — «готовность 2 минуты». Старик кивнул, поправил серое кимоно, давний подарок его жены, который он берег. Застиранное и протертое, со множеством заплаток, оно было ему роднее и удобнее, чем самые дорогие ткани. Первыми ударили наемники, магистры и архимаги, использующие техники. Их задачей было остановить транспорт целей в виде 2 абсолютов Российской империи и пацана из рода, на которого у нанимателей было отчетливое и кровавое желание. Ханза не любил пытать, но деньги. Деньги были важнее, чем принципы. Техники одаренных не повредили машину, лишний раз подтвердив, что та укреплена. Не только защитное стекло, но и корпус из разломного металла. Да, русские хорошо озаботились о защите своих абсолютов. Вот только они не отправили с ними охрану, совершив ошибку. Дверь фургона распахнулась и Ханза выглянул наружу, держась за поручень. Ветер развивал его одежду и бороду, а затем он увидел цель. Белов зачем-то вылез из машины через верхний люк. Мальчишка не чувствовал сопротивления ветра, крепко стоя на ногах, что вызвало у старика кивок одобрения. Его контроль энергии очень хорош. «Веди ровнее», — сухо отдал он команду водителю и одним движением, оттолкнувшись от пола, запрыгнул на крышу фургона. Хатари всегда изучал свою цель вдоль и поперек, а потому знал, что техники наемников не пробьют барьер Белова. Слишком тот был крепок, что на памяти старика было чем-то необычным. Дар барьеров слабейший, и это признанное правило, но мальчишка уже доказал своим примером, что бывают исключения. Именно поэтому наниматели и решили обратиться к Ханза. Вдруг Белов сможет удержать атаку Гранда, ошибиться нельзя, а с одаренным вне категории результат будет очевиден. Крепко сжимая одушевленный лук, с которыми прошел множество боев, Ханза натянул тетиву. Оружие вспыхнуло белым светом, что удивило не только Белова, судя по его взгляду, но и наемников. Да кроме рода Ханза эту стихию больше никто не использовал, а все благодаря дальнему предку, что по легендам, передающихся внутри рода, был дружен с безымянным воином Аматеру. Ханза не верил в эти байки, но эта сила, его сила и знания, они были прямым доказательством. Энергия потекла по венам одаренного вне категорий, вливаясь в лук. Невидимая глазу сияющая стрела насыщалась. Редко кто мог выдержать подобную атаку, и среди тех счастливчиков, что пережили ее, не было никого ниже ранга вне категорий. Судьба мальчишки и абсолютов предрешена. «Ничего личного, парень», — тихо прошептал Ханза, а его слова подхватил ветер. «Всего лишь бизнес. За светом угнаться невозможно, и стоило старику выпустить стрелу, как та за один вдох достигла цели. Вот и все. Задание выполнено, а восьмизначная сумма вот-вот должна капнуть на счет, как только наемники доложат о». Глаза старика слегка расширились в удивлении. Лимузин был цел. Как это невозможно? Машина вырвалась из дыма и понеслась дальше по трассе, а Ханза увидел тяжело дышавшего мальчишку, который так и продолжал стоять на крыше транспорта. Барьер в виде зонта, в котором убийца сразу опознал стихии льда и земли, треснул во множестве мест, но выдержал атаку. Как интересно, улыбнулся старик и хотел было ударить еще раз, но именно в этот момент до него донесся крик командира наемников. «Господин Ханза, они на хвосте!» Резко обернувшись, Хатари увидел три черных мотоцикла и бойцов с катанами в одеждах с элементами самурайских доспехов, а помимо них еще и вертолеты полиции прибыли. Слишком быстро они среагировали. Демоны Японии должны были прибыть позже, но, похоже, что группа задержки провалила задание. Они здесь и могут спутать все карты. «Выиграйте мне время и отбросьте их», — скомандовал Ханза. Зазвучали выстрелы из винтовок. Вспыхнула энергия одаренных, и техники полетели в преследующих демонов. Более не обращая внимания на проблему и абстрагировавшись от нее, старик вновь обратил свое внимание на машину цели и Белова в частности. Мальчишка широко улыбался. Нет, не так, он скалился, будто хищный зверь, почувствовавший азарт охоты. Его тело и глаза вспыхнули странным золотым пламенем, при взгляде на которое Ханза словно слышал рев тварей, и не тех, что можно встретить в разломах, а гораздо, гораздо чудовищнее и опаснее. Энергия для очередной атаки напитала стрелу, и когда старик хотел ее выпустить, произошло то, что ввело в шок не только бывалого убийцу, но и полицейских на вертолетах, а также они и наемников. Белов прыгнул, сиганул так, что лимузин повело, а поверх машины появилась золотистая пленка, барьера. Энергия воздуха вспыхивала то тут, то там, вокруг мальчишки, и он летел. Долетел так, что превратил себя в натуральный снаряд для пушки. Развеяв напитавшую лук энергию, Ханза развернул корпус, сделал шаг назад и уклонился от удара ногой. Порыв ветра взметнул его бороду и кустистые седые брови. «Глупый мале», — запнулся он, когда увидел, что Белов не пролетел фургон и не упал на трассу, а остановился на крыше машины. «Или не глупый?» Взгляд Ханза потяжелел. Он убрал лук и вытащил из рукавов кимоно два кинжала. Украшенные драгоценными камнями и красивой вязью символов, они выглядели как шедевр кузнечного мастерства, а металл, из которого они сделаны, был одним из редчайших и дорогих. «У меня только один вопрос, старик», — Белов наклонил голову на бок, внимательно смотря на Ханза и его оружие. «Откуда у тебя сила паладинов?» «Паладинов? Каких еще паладинов? Что он несет?» — сосредоточенно подумал Хатари. Не став отвечать на вопрос, он ринулся в атаку. Его движения были точны, быстрые и техничны. Опыт множества схваток не на жизнь, а на смерть, закалил убийцу, превратив его в идеальное оружие. Кинжал и вспыхивал светом, который не только выжигал плоть, но и отравлял ее. Даже если Белов каким-то чудом переживет эту схватку, он покойник. Нужен лишь один порез. Вот только, сколько бы Ханза ни старался, мальчишка будто видел все его движения, как открытую книгу. Отточенное столетиями мастерство рода Хатари было бесполезно против какого-то заморыша из третьей сортного рода. Местности и обстоятельства также играли против убийцы. Он мог бы нанести удар в полную силу, чтобы 100% уничтожить не только Белова, но и абсолютов Российской империи, но тогда пострадает город. Смерти нескольких гражданских еще могут забыть, а вот сотни – нет. Да и Ханза не хотел разрушать город, в котором вырос и когда-то жил. Именно поэтому авантюра с атакой на трассе ему изначально не понравилась, но иной шанс представился бы еще не скоро. Три цели в одном месте, нужно было действовать. Пусть Ханза и сдерживал себя, но его сил хватит на мальчишку. Уж его он точно прикончит. Во всяком случае так он думал, целясь Белову в шею и готовясь оборвать его жизнь. Но кинжалы так и не коснулись кожи парня, а затем Ханза ощутил боль. Его энергетический доспех света, выдерживающий атаки сильнейших одаренных этого мира, просел под кулаком юнца. И не просто просел, а почти разрушился. Слегка оторвав ноги от крыши, чтобы смягчить удар, старик отлетел и приземлился на краю фургона. «Думаешь, свет поможет тебе?» — услышал он холодный голос Белова. «Ты, падаль, используешь и извращаешь то, что тебе не принадлежит». Лимузин свернул с трассы, фургоны и машины преследования, а также они начали отдаляться от города в лесной массив. «Еще чуть-чуть и можно будет», — пронеслась мысль в голове старика. «Скоро они покинут опасную зону и тогда...» Тогда он сможет хотя бы частично раскрыть все свои силы. Впрочем, так думал не только он. Золотое пламя юнца вспыхнуло подобно солнцу, а Ханза ощутил его жар и ярость. Это пламя, оно будто пробиралось и сжигало саму душу. «Наконец-то!» — прорычал Белов. Поднялся порыв ветра и юнец вновь отправился в быстрый полет. Но на этот раз Ханза не смог уклониться, стоя на краю. Вскинув кинжалы, он ударил ими точно в печень и сердце цели, но мальчишка извернулся и сталь вошла только в живот. Второй кинжал чиркнул лишь щеку, разрезав пленку барьера, как бумагу. Звериный рык зазвучал в ушах убийцы, его ладонь ощутила горячую кровь Белова. Но тот не хотел умирать и крепко схватил старика за руку, не позволяя вытащить кинжал. Полет был стремительным, больше похожим на вспышку двух падающих звезд. Одна, что сияла белым светом, а другая – золотым. Деревья на их пути разламывались, земля взметалась комьями вверх, а любая зелень превращалась в пепел от сжигающей энергии. Увидев, как вторая рука Белова потянулась в шее, Ханза уже готовился нанести удар кинжалом, но его инстинкты взорвались опасностью. Если мальчишка коснется шеи, то все. Оставив свое оружие в животе парня, он отпустил его и ударил наотмашь, размывая захват и отпрыгивая. Медленно, словно растягивая момент, Белов вытащил из своего живота кинжал и будто не замечал кровоточащие ужасные раны. Как он еще жив, свет должен был прикончить его. Не верил своим глазам Ханза. Выстрелы и всполохи техник одаренных были уже близко. Скоро они вмешаются и тогда цель устранить не удастся, да и времени было потрачено слишком много. С минуты на минуту прибудет подкрепление, но отнюдь не дружественное убийце и отряду наемников. Но все эти мысли мелькали где-то на задворках разума убийцы, пока он смотрел на еще живого и дышавшего юношу. Как только он вытащил кинжал, порезав одежду, то Ханза с удивлением заметил, как рана зарастала. Медленно, но ее края стягивались, а кровь остановилась. «Не думал, что кроме Амиров кто-то еще заставит мою душу гореть яростью», со сталью в голосе сказал Белов, ловко подбросив кинжал и перехватив его рукоять. «Но ты, старик, то, что ты сделал, то, как ты извратил труд паладинов и заклеймил свою душу жалким подобием их печати. Этому нет прощения». Земля начала дрожать. Птицы взлетели в страхе с деревьев, а воздух потяжелел так, что будь здесь обычный человек, то он бы не смог сделать и вдоха. Золотое пламя Белова заревело подобно драконьему рыку, распаляясь все сильнее и сильнее. Он сжигало все, чего касалось, превращая землю в магму, а траву в пепел. Одним за другим вокруг мальчишки начали появляться каплевидные щиты. Сдерживая ярость странного пламени своим куполом света и готовясь к удару, Ханза видел, что именно представляли из себя эти щиты. Лед, огонь, земля, воздух, молния, а затем, с короткой паузой, появилось еще два. Красные, источающие из себя эманации злобы, безумия и ярости. И серый, переливающийся подобно металлу. От такого проявления стихии и силы, Хатари Ханза ощутил, как его сердце предательски забилось в давно позабытом страхе. Разве может человек обладать такой мощью? Разве способен он повелевать столькими стихиями? Лишь от своего деда, в его историях о прошлом, что передавались из поколения в поколение, Ханза слышал о человеке, что был способен на такое, о безымянном воине Эматеру, которого считал мифом. Мифом, что ожил на глазах старика этой ночью. И будь он хоть трижды одаренным вне категорий, разве сможет он справиться с живым олицетворением Бога, как его предок описывал безымянного в своих рассказах? Зная он о том, с чем бы предстояло столкнуться, то ни за что не взялся бы за этот заказ. Купол света насытился энергией на полную, а кинжал в руке Ханза вспыхнул для удара. Пусть Белов оказался не тем, кем является на самом деле, и вся информация о его способностях – полная ложь. Хатари не собирался умирать, и если для выполнения задачи и выживания ему потребуется убить бога, то он сделает это. «Нападай!» – прорычал старик, подбадривая себя. Его крик стал спусковым крючком к действию. Золотое пламя белого вспыхнуло в разы сильнее, щиты вокруг него угрожающе завращались, и он сделал шаг. Ханза не видел в его глазах 19-летнего мальчишки, каким Белов и должен являться. Нет, теперь там было нечто иное. Нечто, что было в разы древнее и опаснее. Сам того не понимая, взяв заказ и решив заработать денег, Ханза навлек на себя ярость. Ярость великого охотника Райнера, которого называли не только щитом ордена, но и берсерком. Глава 14. Хаос и страх захлестнули столицу Японии. Людей призывали следовать в убежища, либо же оставаться дома и прятаться. Полиция и регулярная армия оцепила большую часть улиц, охотники усилили их своими отрядами, а гвардии одаренных взяли на себя эвакуацию районов, где по информации происходило невиданное. Ночное небо заволок дым от лесного пожара, растянувшегося за границей города и сжигающего все на своем пути. По всем новостным каналам призывали не поддаваться панике, списывая все на взрыв газопровода в одном из особняков, что находились за территорией Токио. И пусть люди верили в эти сказки, благородные не были из их числа. Обладая куда большей информацией, они не спешили отправлять своих людей в натуральное пекло, одаренные вне категории, живое оружие массового поражения. Одна лишь мысль, что подобный человек враг и может уничтожить весь город, пробуждал страх. Успокаивало то, что в Японии тоже были такие одаренные. О них не говорили, их личности скрыты, но такие имелись, и это факт. Роды и кланы знали, что император уже отправил кого-то из них на устранение проблемы. Но вот какой вопрос мучил каждого из благородных, так это кто же заставил подобного врага раскрыться и ударить в полную силу? Что за человек пошел против неистовой силы, которую уважали и почитали во всем мире? Все внимание жителей Токио было обращено туда, где творилась неизвестность. И поэтому, а еще из-за паники, полиция не заметила странного старика. Быстрым шагом, проходя через бегущих людей и толкаясь плечом, он обтекал толпу и старался скрыться. Его серое кимоно пропиталось от крови, но благодаря ночи и навыкам скрытности, ему удавалось не попадаться на глаза службам Японии. «Ой, простите!» Случайно стукнулась об него маленькая девочка и чуть не выронила плюшевую игрушку. «Ай, быстрее!» Дернула ее мать за руку и утащила в толпу. Старик проводил их спины мутным взглядом и поморщился от боли. Идти становилось с каждым шагом все тяжелее, а силы покидали тело. Кое-как добредя до нужного дома и спустившись в подвальное помещение, он щелкнул пальцами. Маленький комок света, появившийся из воздуха, осветил тьму, трубы и грязь. В воздухе витал запах сырости и затхлости. Опираясь на стену и оставляя на кладке кровавые следы, старик доковылял до одной из труб и толкнул позади нее кирпич. Осыпалась крошкой пыль, раздался щелчок, а вслед за ним открылся потайной ход. Небольшая комната со всем необходимым и некоторыми удобствами. Место, где можно было перевести дух, обработать раны и прийти в себя. Не лучший вариант, ведь у Ханза были еще подобные убежища по всему Токио, но сойдет. «Ха!» – закашлялся он кровью. Раны стали кровоточить сильнее, особенно левая рука. Точнее, то, что от нее осталось. Достав аптечку, он первым делом ввел себе двойную дозу обезболивающего. А дальше – дело техники. Ножницами разрезать окровавленную ткань, оторвать ее и выбросить. Кимоно теперь не залатать, да и не отстирать. Стоило старику остаться полуголым, он взглянул на культю. Кусок сломанной кости торчал из порванных и висящих лоскутами мышц. Тяжелая рана, но лишь одна из немногих, что были заметны. Остальные же были внутри. Множественные кровотечения, порванные органы, треснутые во множестве мест ребра. Костей в теле человека много, и этой ночью Ханза на своем примере понял, как можно сломать большинство из них. «Чудовище!» – прошептал Ханза, вкалывая себе все больше редких препаратов, которые он приобрел в Амирской империи. «Он просто чудовище!» Перед глазами старика до сих пор был бой, из которого он лишь чудом смог уйти живым. Пожар. Да, пожар помог ему и прикрыл. Будь иначе, то от Ханзы не осталось бы и живого места. Барьеры, физическая мощь, регенерация тканей, невероятные навыки боя, как рукопашного, так и техник одаренных. И все это не считая стихий, живых стихий, которые рвали тело Ханзы на куски. Даже в рассказах предка не было ничего о подобном, А значит, безымянный воин Аматеру не обладал такой мощью. Нет, Белов в разы сильнее. Либо же предок не все рассказал, но Хатари в этом сомневался. Невиданным и чудовищным способом, юноша будто командовал всеми своими щитами разом. Словно, был един с ними и руководил, как армией. Щиты блокировали каждую атаку Ханза, закрывали все уязвимые места, которые он видел. Сколько раз Белов открылся? Много. Сделал ли он специально? Вполне возможно. Во всяком случае, Хатари верил в это. Мальчишка не видел смысла защищаться самому и как-то уклониться от его атак, ведь щиты сделают это за него. Поразительная скорость анализа ситуации и применения опыта. Белов будто прошел тысячи схваток, отточив свои навыки до автоматизма. Он не делал лишних движений, не замедлялся и лишь ускорялся с каждой секундой боя. По сравнению с ним весь опыт Ханза не стоит и гроша, а для Белова он был словно открытая книга. Загрузившись медикаментами по полной, промыв раны и обработав руку, старик с выдохом боли сел на старый диван. Приглушенные звуки с улицы, крики людей и сигналы машин были слышны в убежище, но он абстрагировался от них. Нужно думать, как выбираться из этого дерьма и что делать дальше. То, что в Японию ему теперь путь закрыт, неоспоримый факт. Акихита не простит такие разрушения и потери стольких гражданских. Да и нападение на гостей в виде абсолютов Российской империи и Белова в частности тоже. Единственный вариант – переждать, а когда все уляжется, уехать в Пруссию. Там есть друзья и они помогут восстановиться, а дальше война план покажет. Впрочем, доживет ли Ханза до этого момента, с его организмом раны хоть и ужасны, но он выдержит. Другое же дело, перебраться в безопасное место, а ведь еще предстоит решить дело с нанимателями, отказаться от контракта и не связываться с Беловым. Вот, какие мысли были в голове Хатари Ханза, столкнувшегося с монстром в шкуре мальчишки. Закашлившись и вновь ощутив кровь, но не на губах, а вытекающую из ушей, он вытер ее и посмотрел на ладонь. Странно, ведь препараты должны были помочь, но старик ощущал, как умирает с каждой секундой. И он догадывался почему. Среди всех живых щитов Белова для Ханза был опасен лишь один. И речь отнюдь не о стихийных или сером, что были похожи на переливающийся металл и блокировал любую атаку стихии света, поглощая ее. Нет, речь о красном щите. Инстинкты старика вопили благим матом каждый раз, когда Белов пытался атаковать этим щитом, похожим из-за своей скорости на кровавую комету. При одном лишь взгляде на него чувствовалась какая-то чужеродность. То, что не должно было существовать и ни в коем случае примениться. Ярость, чистая и незамутненная. Вот, что ощущал старик, когда этот щит приближался к нему. Среди всех щитов Белова именно этот был самым опасным и живым. Крики тысяч душ, пробирающихся в разум и раскалывающих его на осколки. Но Ханза слишком долго прожил, что не уметь их различать. Это были крики не страха или ужаса, а войны. Крики желаемой битвы, словно внутри этого щита находились воины, желающие уничтожить врага. Именно с таким ревом армии начинали свою битву. Именно с ним, проливая реки крови, командир вел свой легион, слабо прошептал Хатари. Всего один раз этот щит коснулся Ханза, мельком, буквально на миг, но этого хватило, чтобы он ощутил на себе невероятной мощи ментальный удар, такой, что ему показалось, будто его мозги засунули в миксер и врубили его на полную мощность. Наверное, только благодаря своему рангу одаренного вне категории он не сдох от этой атаки. В тот момент он мог лишиться жизни и лишь чудом смог избежать смерти, но ощущение осталось до сих пор. То самое ощущение, будто при касании красного щита Хатари сражался уже не с одним мальчишкой, а против целой армии. Сколько бы он ни пытался объяснить невероятную битву и ее последствия, но логика и опыт бывалого убийцы сбоили. Невозможно воспринимать Белова как человека. Теперь точно нет. Не после такого. Легкая цель всего лишь мальчишка в голове Ханза. Из раза в раз всплывали слова нанимателей, которые решили уничтожить это чудовище. Вот только теперь старик понял, кто именно легкая цель. Амир не понимают, не осознают, да и не поверит, даже если он расскажет, а рассказать придется. Эти идиоты из-за своих интриг и высокого самомнения разбудили и разозлили то, что нельзя было будить. Предок Ханза писал, что безымянный воин Аматеру не хотел войны. Та история покрыта множеством тайн и непоняток, но в одном предок рода Хатари был уверен, безымянного заставили взяться за меч. Его вынудили, а затем полилась кровь. Темные годы, так это событие гражданской войны называется в Японской империи. Время, которое все желают забыть, вычеркнув его из истории. И теперь эта история повторяется. Нападение на руднике, а после попытка устранения и ранения воспитанника Беловых, ныне считающегося членом рода. Ханза понимал, что эти мамеры заставили Дмитрия действовать. Он бы и сам, на месте парня, пошел войной на тех, кто желает смерти его родным. Что ж, после увиденного, Хатари им не завидовал и решил, что в скором времени придется продать все имущество в Амирской империи. Если Белов доберется до Амиров, нет, когда он до них доберется, это будет ад на земле. Золотое пламя выжжет все, не оставляя ничего. Раздался щелчок, пронзивший тишину убежища. Ханзе резко встал с дивана и вытащил из пространственного кольца редкого артефакта типа «хранилище», кинжал. Впрочем, после боя с Беловым оружием его можно было назвать с натяжкой. Вся вязь символом выгорела, лезвие покрылось сколами и трещинами, а души больше в этом кинжале не было, сгорело в странном золотом пламени мальчишки. Дверь в комнату открылась, но гость не торопился заходить. Он стоял на пороге, в кромешной темноте подвала, и лишь его нечеловеческими золотистые глаза с красными зрачками и черными склерами горели во тьме. «Кто ты?» – спросил Ханза. Его голос был тверд, а боль не чувствовалась из-за медикаментов, но стоять все равно было тяжело. Гость прищурился и вальяжно зашел в убежище. Стоило ему оказаться на свету, как старик увидел на нем странные одежды. Выходец из Туманного Альбиона, редко кто в Японии носил фрак красного цвета, классические туфли, брюки и белые перчатки. Мельком осмотревшись, гость широко улыбнулся, показав Ханзе белоснежные острые клыки вместо зубов. «Неплохая нора», — одобрительно произнес незнакомец и насмешливо дополнил. «Для крысы». Раны и последствия битвы сказывались, но даже так, Ханзе был готов к бою с гостем. Он был напряжен, сосредоточен и собран, крепко сжимая кинжал и проводя через поврежденные каналы энергию. Лишь по одной причине он не напал, продолжая тянуть время. За все время своего существования Хатари Ханзе знал, как определять силу одаренных, чувствовать ее и ощущать, и тем более он знал, что только в одном случае полную мощь подобных людей невозможно увидеть. Если они в разы сильнее тебя самого и скрывают это, ты друг или враг? Пересохшими губами спросил старик. Глупый вопрос, но вдруг это еще один агент Амиров и у него будет возможность выбраться из Японии. Тем более, что незнакомец не нападал. Вместо ответа незнакомец заливисто рассмеялся, будто Ханза рассказал ему самую смешную шутку в мире. «Как же вы, смертные, мне нравитесь!» — широко оскалился гость. «Цепляетесь за жизнь даже тогда, когда она окончена. Боритесь до конца, пытаясь вырваться из объятий смерти». Он наклонил голову и придирчиво осмотрел старика. «Хорошо же Райнер тебя отделал, аж глаза радуются». Ханза не знал, кто такой Райнер, но провести параллели у него заняло считанные секунды. А когда он понял, что стоявший перед ним не друг, то бросил свой кинжал, напитав его светом под завязку. Целился он в голову, выбрав лучший момент. Пух! Глаза старика медленно расшились, а сердце учащенно застучало, когда он увидел, что незнакомец поймал кинжал двумя пальцами. Мерзкий запах паленой плоти и горевшей ткани нещадно ударил в нос старика, а сам он смотрел на то, как дымятся пальцы непонятного существа. «Паладин, значит», — задумчиво произнес демон, с интересом взглянув на руку. Он разжал пальцы, кинжал со звоном упал на пол, а затем шею Ханзе сжала крепкая хватка. «А откуда такая скорость?» — ощутил старик, как его подняли над полом. Он даже не заметил, как тот сделал шаг. «Хаэм, или не паладин?» Приблизив лицо, демон облизнул окровавленную щеку одаренного и будто просмаковал вкус. «Фе-е-е», брезгливо поморщился он. «Теперь понятно, почему Райнер так взбесился. Не повезло тебе, дружочек», — похлопал демон по щеке Ханза. Заклеймил себя искаженной печатью паладинов, еще и попался на глаза охотнику. Белов тоже говорил о каких-то паладинах и печати, но Ханза не понимал, что это значит. Впервые он слышал о таком, а потому не знал ответов. Да и если бы знал, что это меняло, КГХ, ГХР, пытался вырваться Хатари, но тело не слушалось, а сила будто отрубилась. Сейчас он был обычным человеком. Яд, но как, в полном шоке продумал старик. Осознание того факта, что он теперь беспомощен, вселяло еще больший страх, нежели смерть, а когда Ханза опустил глаза на пол, то страх перерос в ужас. Его ноги, их окутали тени с красными глазами и широкими пастями, полными белоснежных клыков. «Да не трепыхайся ты так», — ласково улыбнулся демон. «Думать мешаешь, Хаэм, прикончить тебя или нет. Секунды ожидания словно растянулись на долгие часы. Тени росли из пола и все сильнее поглощали собой тело Ханза, а незнакомец в это время считал. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Но охотник не попал. Серый зайчик убежал. Замолк демон и выругался. «Повезло тебе, старик, считалочка за тебя». Душа Ханза ушла в пятки от вида вспыхнувших в раздражении нечеловеческих глаз. Но также у него появилась слабая, но надежда. Вдруг этот незнакомец безумен и таким способом пощадит его? Нужно лишь выиграть время, и он выберется из Японии. Только бы это чудовище ушло. Демон будто чувствовал краткий миг надежды смертного, отчего на его лице появилась широкая улыбка, а в руке – золотая монетка. «Вот, этот способ мне больше нравится». Он ловко подкинул монетку в воздух. С потаенным страхом Ханза смотрел, как она летела, а затем начала падать. Вот только стоило ему заметить, что грани этой монетки одинаковы, как страх сменился холодным ужасом. «Хе-хе», – посмеялся демон, поймав ее и показав старику. «Вот теперь, не повезло». Стоило только прозвучать этим словам, что были сродни приговору, демон разжал хватку, и тени поглотили старика. Не было слышно криков, воплей и стонов, лишь треск перемолотых костей, разрывающегося мяса и задорное чавканье голодных теней, пожирающих одаренного вне категории заживо. Когда все было кончено, тени рассеялись, и на полу остался след крови. Демон достал телефон и сфотографировал его. «Покажу потом Райнеру, пусть порадуется». Широко оскалился заебос и наклонил голову на бок. «Хаем, может, художники податься?» Живописненько получилось, как-никак. Посмеявшись собственной шутке и мысли о возможном будущем хобби, он пошел на выход из убежища, напевая: «Я календарь переверну и снова кого-нибудь убью. На фото я твое взгляну». Подкинул он телефон в руке. «На сердце охотника радость принесу». Глава 15. Харука подошла к маленькому столику на веранде, поставила серебристый поднос с чайничком и чашками. Отточенными движениями она налила горячий напиток, поклонилась и подала мне. «Ваш чай, Белов-сан». Она то и дело пыталась поднять глаза, чтобы наши взгляды встретились. И хоть Харука внешне держала себя в руках, внутри нее была настоящая буря эмоций. «Благодарю», — хрипло сказал я, приняв чашку и сделав глоток. Девушка удалилась, закрыв за собой дверь моей комнаты. Я поправил плед, согревающий ноги, и поморщился. Все тело трещало, грозясь в любой момент развалиться от любого чиха. Печать регенерации работала на полную катушку, буквально вытягивая все ресурсы организма на восстановление повреждений. От этого появилась небольшая худоба и зверский аппетит, с которым успешно справлялся повар особняка Сатоши. Не хочется этого признавать, но я сорвался. Вышел за грани предел доступного, перешагнув черту. Сколько тренирую это тело, но оно все так же не готово. Повреждения энергетических каналов настолько обширны, что лекарь императорской семьи был в шоке от того, что я еще не сдох. Куча трещин, закупорок, микротравм. На любую попытку пробудить силу тела отдавала болью до зубного скрежета. Все же ярость взяла свое, но иначе быть не могло. Чертов старик, падаль, что извращает и использует силу паладинов. Одного этого факта хватило, чтобы меня захлестнуло с головой, а перед глазами появлялись воспоминания о светлом ордене, что, как и охотники, сражались за людей. Не сказать, что наши ордена особо контактировали, но лично у меня среди паладинов было много друзей. Роберт Илларион, Абадая Нокт, Семелия Таненбаум. Лишь три имени среди многих, но самые достойные. Именно им я мог доверить свою спину помимо братьев. Друзья, память о которых грела сердце и душу. И эта мразь, сжал я чашку, раскрошив ее, опорочила их. Осколки пробили кожу, теплая кровь потекла дорожками по ладоням, пачкая плед. Кто-то бы сказал, что Ханза и мои друзья из ордена паладинов не связаны, что это лишь совпадение и нужно было разобраться. Но это не так, не бывает совпадений, когда речь идет о секретах ордена, особенно о печати паладинов, тайну о которой хранят, как зеницу ока. И что из этого получается? Два варианта. Либо их знания как-то попали в этот мир, либо же их украли. Я больше склоняюсь ко второму, ведь печать на душе Ханза была извращена. Чистая энергия света, которую вывернули наизнанку и будто выжгли в старике. Ублюдки каким-то немыслимым образом добыли знания, но не полные, и применили их, доработав. От этого и эффект. А в заключении, паладин бы никогда не отдал кому-то подобный секрет добровольно. Пытали ли его, истязали, чтобы добыть силу? Хорошие вопросы, на которые я желал получить ответы. Вот только сделать это придется позже. Ублюдок сбежал. Наша битва была столь яростна, что пожар охватил большую часть леса. Службы и охотники, включая гвардию императора Японии Иони, вмешались. Короткая заминка, чтобы спасти этих дураков от гибели, и старик сбежал, воспользовавшись моментом и пожаром. Но ничего, я повесил на него метку и найду, куда бы он ни сбежал. Ему не скрыться и не спрятаться. А когда я получу все ответы, то и приму решение. Успокоив дыхание и гнев, прикрыл глаза. Отследить метку нетрудно, и я настроился на ее волну. Если почувствую, что старик решит сбежать из Японии, то солью информацию Хигину. Но пока этого нужно избегать. Слишком много вопросов вызовет подобный ход, и не факт, что мне удастся поговорить с недопаладином. Отклик был слабым, а значит, Ханзахоти был жив, но одной ногой находился в могиле. Все же потрепал я его не слабо, а барьер гнева в этом только помог. Не хотелось мне применять его и барьер крепости так рано, но в тот момент ярость захлестнула меня, а инстинкты взяли вверх. Пусть наставники и учили нас контролировать себя, но лишь в такие моменты охотник становился поистине охотником. Хм, не понял. Отклик исчез. Резко выйдя из состояния концентрации, я хотел было уже взять телефон и все же набрать Хигина, который доставил меня в особняк Сатоши и сказал звонить в любой момент. Но только экран смартфона разблокировался, как рядом с перилами веранды начали сгущаться тени. Множество мелких красных глаз уставились на меня, показались острые белоснежные клыки десятков пастей, а спустя несколько секунд появился заебос. Кровавый герцог был в своем любимом выходном наряде, решив в этот раз не показываться в тапочках и халате. «Дерьмо выглядишь, дружище!» Насмешливо оскалился он. «Бледный, ослабленный, раненый. Может, тебе витаминчики принести? У меня где-то демонический комплевит завалялся. Зачем приперся?» Беззлобно спросил я, положив окровавленные осколки чашки на стол и взял себе другую. «Ты, как всегда, дружелюбен». Сел он на вязаный стул, распластавшись на нем и раскинув ноги. «А мне чайку не предложишь? Обломишься. Бу. Ну и ладно», — фыркнул заебос, вытащив из воздуха грязную бутыль с голубого цвета жидкостью. «Тогда и я с тобой не поделюсь». Зажав пробку клыками, он с характерным чпок вытащил ее, и я почувствовал запах. Нет, аромат. Цветочный, с примесью ягод и трав. В горле мигом пересохло от осознания, что именно держал в руке этот демон. «Ага, узнаю этот взгляд», — хохотнул заебос. «Ладно, так и быть, поделюсь. Я ведь хороший демон, добрый, великодушный, невероятный». «Да-да, наливай уже давай», — перебил его, а то это могло затянуться надолго. Он хмыкнул, выплеснул чай из моей чашки на пол веранды и разлил голубой напиток. Я сделал глоток, а следом пришло невероятное облегчение. Печать регенерации вспыхнула и отрубилась в один момент, а прохлада стала протекать по всему телу. Трещины и раны энергетических каналов стремительно заживали, порядком рассосавшиеся синяки и гематомы исчезали, будто их и не было. «И принес сальфур чашу злата к краю мира», — нараспев заговорил демон. И наполнил он ее, подставив грани под водопад слез создания, что упало со звезды и спустило свой дух, дав жизнь тому, что было мертво. А когда слезы иссякли, синяя кровь дополнила их, смешавшись и благословившись самими небесами. «Ты решил процитировать Лисагора?» Поморщился я и открыл глаза. «Уволь меня от этого бреда». Демон засмеялся и опрокинул залпом чашку, зажмурившись от блаженства. «Ао, да, может, Лисагор и был фанатиком, дружище, но вот эта бутылочка», — помахал он тарой, — «подтверждение его бредним. Стоит признать, что заебос в какой-то мере все же прав. Философ Лисагор, что описывал напиток в руке бутылки демона, не врал насчет его свойств. Да чего уж тут говорить, за глоток слезы звезд люди, и не только люди, устраивали натуральные войны. Всего таких бутылок было 5, но это по легендам, ведь чаша злата хоть и была глубока, но не смогла вместить в себя больше. Реши заебос продать эту бутыль, то стал бы богатейшим мудаком в многомерной вселенной, какой только может существовать. Впрочем, не найдется той суммы, чтобы выкупить ее полностью. Глупо будет спрашивать, откуда она у тебя. Почему же? — пожал плечами демон. — Выиграл в карты у Марсара. У меня задергался глаз. Что? — улыбнулся заебос, забавляясь моей реакцией. — Старик хоть и хорош в Шейтнаде, но я гораздо лучше. Тем более, что мне шла карта, — подмигнул он. — Только ему не говори. Шейпнат, если что, игра наподобие покера в этом мире, но придуманная в Инферно. Тоже свои комбинации карт, ставки и все в подобном роде. А также шулера. И пусть заебос был тем еще прохвостом, но решиться играть в Шейпнат против древнейшего демона Инферно, это на грани безумия. Ну вот, вновь взял слово демон, держа улыбку на лице. Теперь хоть по борделям идти и узкоглазых японочек совращать. Мне, и правда, стало лучше. Лучшие целители императорской семьи справлялись вполне себе неплохо, но по сравнению со слезой звезд все их усилия и гроша ломаного не стоят. Поразительная скорость исцеления. И ведь второй раз пробую. Первый раз случился, когда я вернулся с одного задания и чуть не отбросил коньки. Тяжелое сражение тогда выдалось. А тварь оказалась слишком сильна и опытна, а угостил меня ею старинамаг, который на все последующие вопросы ржал и говорил, что только на смертном одре откроет этот секрет. Ага, хорошая шутка, особенно если владеть той информацией, что никто не знает, сколько маку лет на самом деле. Спасибо, поблагодарил я демона, отчего он аж заумилялся. Ох, Райнер, приложил он ладошку к щеке, слова благодарности от тебя, я прямо таю, как пломбир на летнее солнце. Я вздохнул и покачал головой. Заебо сбросил бутылку на пол, и ее сразу же поглотили тени, а вместо нее выхаркали на столик китайский смартфон и знакомый кинжал. Теперь понятно, почему моя метка исчезла, догадался я. Давно ты в Японии, и что это за телефон? Телефон себе оставь, потом посмотришь. А насчет первого вопроса, дай-ка подумать, наигранно задумался он. Щелкнул пальцами, и в воздухе перед ним появился раскрытый розовый девчачий ежедневник с котятами. 3 дня, вот отметка. Он махнул ладонью, и ежедневник подплыл ко мне. Я же тем временем забрал смартфон и убрал в карман. Интересно, что там, но это пока ждет. 10:00, просмотр аниме. 12:00, принятие ванны с уточками и пенкой. Прочитал я несколько позиций и поднял глаза на демона. Серьезно? Тайм-менеджмент, дружище. Оскалился он. Я желаю насладиться этим миром по полной. Ты последний пункт прочитай, тебе понравится. Я вновь опустил взгляд на ежедневник и увидел там. Попытаться уговорить Райнера подкатить к императрице. Примечательно то, что не было времени и непонятно, о какой императрице идет речь. Демон опять прикалывался, как любил делать постоянно. Очень смешно. Хе-хе, я знал, что ты оценишь. Ежедневник исчез. Я взял кинжал и покрутил его в руке. Он что-нибудь рассказал перед смертью? Ты о паладинах? Сразу понял он, о чем речь, и подобрался. Нет, да и в его памяти об этом ни слова. Только какие-то обрывки о ритуале рода Хатари и все. Странно все это, поморщился я, положив видавшие лучшие времена оружие на стол. Извращенная печать, сила света. Раз Ханзе не знает, кто ее ему поставил, то вопросов становится больше. У него есть внук. Пожал плечами заебос, и заброшенный особняк в Токио, не особо четкая ниточка, но хотя бы что-то, хм, особняк это хорошо, возможно там будут ответы, и внук, предвещая твой вопрос, скажу, что мальчишка никак не связан с почившим родом Хатари, он вообще думает, что простолюдин и учится в одной из старших школ Токио, судя по памяти старика, взял паузу демон, а его глаза на короткий миг покрылись пеленой. Парня таким образом спасли от чистки, лишили фамилии еще в младенчестве. Ханза открыл счет на его имя, пополняя его после каждого контракта. И судя по цифрам, сумма там внушительная.